Таргарина и сир Баристан молча слушали чужие откровения, давая юноше закончить свой рассказ. Визирис с каждым словом гостя все больше и больше верил ему, не способный увести глаз от столь родного, столь чужого лица. Затем я направился в Пинтос, желая лишь вернуться в родной дом. Но на дороге со мной случилась беда. Вопреки советам сира Джона, я избрал кратчайшую дорогу, и мы столкнулись с бандой наемников-недобитков. Их было слишком много даже для двух рыцарей. Старый гриф велел мне спасаться бегством и отвлек бандитов, позволив мне скрыться. Горечь в голосе юноши не была поддельной. Моя слепая гордыня погубила самого близкого мне человека, ваша милость, и во мне что-то сломалось. Моя юношеская мечта о троне стоила жизни многим, но счастья от нее никто не получил, ни я, ни мои предки. Правда в том, что древние обиды, старая кровь и прах покойников должны оставаться в своих могилах. Гордыня и честолюбие моих предков сгубили достаточно достойных людей, и я сделал должные выводы. В Пинтосе я узнал местонахождение черного пламени, добрался до него и извлек клинок Игона Завоевателя из забытья. Затем я поспешил в Тирош, надеясь застать вас. Очень необычная история, сир, тихо проговорила Дени, обдумывая его слова. Есть ли кто-то, кто может ее подтвердить? Вам нужны доказательства, моя принцесса. Я мог остаться в Пинтосе, жить с отцом и стать богатейшим магистром. Я мог бы вернуть черное пламя и продать его, покупатель бы нашелся. И уж поверьте, за этот меч иные бы полдержавы отдали, не раздумывая. Но я поступил иначе. Я доставил вам клинок королей в знак не только и не столько своего происхождения, но как доказательство моей верности. Прошу, ваша милость, примите меня на вашу службу и позвольте кровью ваших врагов смыть печальную историю моего дома. Внутри Визириса уже несколько минут шла напряженная, тяжелая борьба. Что ему делать? Прогнать прочь нельзя. Схватить и бросить в подземелье родную кровь человека, что доставил ему давным-давно утраченный меч завоевателя. Его собственный меч, можно ли придумать неблагодарность чернее? Да и слова юноши звучали разумно, правильно. Если он и впрямь наконец понял, что не стоит гибнуть ради миража, нужно начинать жить, а не гоняться за призраками. И как Блэкфайру, его потомку, лучше обустроить жизнь, если его сердцу противна купеческая рутина и излишество мотов. Только на поле брани, сражаясь за правое дело, такова их драконья кровь, которой не прикажешь. Наконец, если он будет сражаться так же, как дрался тогда в спорных землях и в Валантисе, у этого парня все задатки стать великим рыцарем. И, наконец, это лицо, это имя. Или же ему нагло врут и предлагают пригреть у груди настоящую змею. Столько лет его потомки пытались занять железный трон, и теперь он так легко его отбрасывает прочь. Это неуважение к павшим или самообман, не говоря уже о том, какой вой поднимут все остальные, в том числе дорогие ему и любимые им люди. Не объяснишь ведь ни Дейнерис, ни Баристану, ни союзникам и друзьям, что имя Игон Блэкфайр для него означает. Визирис вновь ухватился за верный клинок. Это забытое, это едва ли не святое чувство единения с клинком его дома, обоих его домов, помогло ему в вынесении приговора. На колени. «Брат, ты уверен?» – прошептала ему на ухо Дени. В ее голосе не было попытки оспорить его решение, а лишь удивление и растерянность. «Да, более чем». Юноша не заставил себя долго ждать. Он с готовностью опустился на помятую траву и подставил плечо черному пламени. «Сир Игон из дома Блэкфайров», — произнес Визирис со всем подобающим случаю спокойным величием, — «пребываешь ли ты верным моим вассалом отныне и навеки?» «Да, ваша милость. Клянешься ли ты служить мне верно до конца своих дней, давать мне честные советы и подчиняться беспрекословно, защищать мои права и мою державу во всех битвах, великих и малых, хранить мой народ и карать моих врагов?» «Клянусь». Традиционная присяга была завершена, но был еще один пункт, который Автарх счел необходимым проговорить отдельно. «Клянешься ли ты за себя и своих потомков?» — продолжил Визирис. «Никогда не иметь претензий на железный трон?» «Клянусь», — ответил юноша, нисколько не колеблясь. «Что ж, встань, сир Игон Блэкфайр, встань рыцарем на королевской службе и законным лордом Грифоньего гнезда». Юноша поднялся, тяжело дыша от пережитого волнения. Впервые в этой жизни Визирис убрал клинок завоевателя в ножны и произнес: «Служи верно, честно и достойно, сир Игон, и пусть вражда между красным и черным драконами навеки уйдет в прошлое». Акт 3, глава 37. Два бастарда. Аурану Атерс. Он так и не смог привыкнуть к белой гавани, как и ко всему остальному семижды проклятому северу. И зачем только его брат согласился последовать за Станнисом в эти дикие края, в поисках чего? Льда и снега, коли так, то Манфорт Виларион нашел все, о чем только мог мечтать. Однако же ни славы, ни золота, ни реальных перспектив Виларионы на севере не отыскали. Морской конек заплыл в зловонное болото и теперь пытался в нем не задохнуться. А ведь это Аурану еще повезло остаться в Белой Гавани, единственном городе этого королевства, что, пусть и отдаленно, но все же напоминал своим укладом южные земли. Менее удачливым слугам Станниса пришлось последовать за королем в сам Винтерфилл, это древнее, затхлое логово волков. Там, говорят, пробирающий до костей ветер гуляет по бесконечным пустынным коридорам, на обед подают один лишь отвратный эль, а всех веселых девчонок пристроили швеями. Проклятое место, здесь, в городе Мандерли, можно было хотя бы дышать морем, целовать охочих до настоящих мужчин-северянок и топить гнетущую безнадежность в вине и прочих увеселениях. Но теперь у него появилась надежда, впервые за долгое время. В прошлую луну Станнис созвал малый совет, и на нем повелел своему мастеру над кораблями, лорду Манфорду, готовиться к отплытию на юг, на Драконий камень. Их флот должен был доставить припасы и подкрепления в штормовой предел, а также укрепить оборону островов в Черноводном заливе. Ауран и его моряки готовили корабли к долгому и непростому плаванию. Бастард почти что радовался изнуряющей работе, потому что она отвлекала от мрачных мыслей. Однако потом, в ленивом угре к Аурану подсел коренастый лиссиниец, напомаженный словно любовник какой-нибудь королевы. Он отвел сира Аурана к своему адмиралу, Салладору Саану, и тот предложил бастарду побыть посредником между пиратом и его лордом-братом в важных переговорах. Вероломный разбойник красноречиво и доходчиво объяснил Уатерсу, почему дело короля Станниса проиграно окончательно и бесповоротно. Впрочем, лиссиниец не сказал ничего из того, о чем бы Ауран сам не успел подумать до того. Зато потом пират целый час перечислял достоинства и силы далекого драконьего короля, да так, словно уже успел присягнуть ему. Когда же Ауран припомнил услышанную им историю, что люди Таргариенов забрали все имущество пирата в лесе, тот только рассмеялся. «Юнец, неужели ты думаешь, что с подобным отношением я сталкиваюсь впервые? Не так-то просто потопить короля узкого моря, а государи могут и поменять свое решение». И затем Салладор перешел к делу. «Пусть Таргариены имеют большое войско, драконов и целую державу, ему предстоит покорить огромный континент, и ничья помощь в этом деле не будет лишней. И чем она окажется значительнее, чем раньше она появится, тем щедрее будет покоритель Востока к своим вновь обретенным друзьям. Виларион и Саан совместно могут привести королю Визирису немалый флот, помощь с занятием островов тресковых лордов из компании в королевских землях. Со слов лиссиниеца, сделка получалась в первую очередь взаимовыгодной. Государь предоставит им не только свое королевское прощение, но и прочие положенные награды, а моряки смогут вернуться в свою родную стихию до следующего лета. Виларионы останутся повелителями Дрифтмарка, а, может, получат земли менее сообразительных лордов. Саан желал вернуть утраченное в лесе и заниматься излюбленным ремеслом уже под флагом с красным драконом. Салладор рассуждал о многих преимуществах подобного союза так убедительно, что Уатерсу на пару мгновений захотелось поверить старому лгуну и предателю. Но, подчеркнул пират, для успеха его плана они с Виларионами должны действовать сообща. Предай один Саан, и корабли Станниса набросится на него. Именно поэтому он просил Аурана переговорить с лордом Манфордом, человеком, способным повести вестеросских мореходов за собой. Станнис не дает нам ничего, кроме обещаний, и не даст ничего, кроме бессмысленной смерти. Пора идти к дракону на поклон, пока мы можем успеть и получить за это хорошую награду. С этими словами лиссиниец его отпустил прочь. Ауран тем же вечером отыскал брата и передал тому слова пирата. Манфорд долго колебался. В нем бились остатки верности Таргариенам и клятвы Станнису. Надежды на щедрое воздаяние и боязнь встретиться с драконьим гневом. Легко было Саану рассуждать. Он родился никем и уйдет в никуда. Умри он от палача Визириса, и узкое море только бы вздохнуло с облегчением. Манфорд же нес на себе груз истории дома валерийских кровей и не желал принимать поспешных решений. Впервые Ауран видел своего брата настолько потерянным и растерянным, и он решил дать тому совет. Их отношения никогда не были подлинно братскими или полюбовными, но хозяин Дрифтмарка держал единокровного брата при себе, дал тому кров, стол, корабль, оружие. И разве не обязан рыцарь помочь добрым советом покровителю, когда тот теряется. Мы оба знаем, что Станис обречен. Он окружил себя дикарями, клятвопреступниками и безумцами, и поскольку им некуда бежать из этой ледяной пустыни, то они покорно последуют на убой», — вкратчиво сказал тогда Уатерс. «Но у тебя, брат мой, выбор есть. Либо мы с гордо поднятыми головами и обделанными штанами пойдем ко дну, либо Сан и его люди предадут оленей однозначно, даже если не получат твоего согласия. Но готов ли ты биться одновременно и с лиссинийцами, и с валантийцами, и, главное, с драконами, за короля, что будет в тысячах миль от моря? Барды и министрели, конечно, тебя бы возлюбили на все времена, да и только. Тебе же надо подумать о твоем сыне, о твоих людях и о будущем самого дома. Наш отец, лорд Люцерис, до самой своей гибели был предан Таргариенам. Он оставался с детьми Эйриса до конца войны, и Визирис должен это помнить. Мы же явимся к нему в ее начале и ценной услугой купим себе подобающее место подле него». Манфорд выслушал его речь молча, перебирая в руках гусиное перо. Он до прихода Аурана корпел над письмом в Винтерфилл, в котором должен был дать отчет о приготовлениях к отплытию. И теперь лорду Вилариону нужно было решаться, или упомянуть о заговоре лиссинийцев, или промолчать и оказаться их сообщником. Наконец, мастер над кораблями принял единственное верное решение. «Завтра ты вернешься в Ленивого Угря и будешь ожидать гонца от Сана. Тот, уверен, сам тебя найдет, и ты скажешь ему, да, если он захочет передать еще что-то, ты это сделаешь, но больше с самим Салладером не встречайся. Мандерли могут что-то заподозрить. О деталях и подробностях я поговорю с пиратом сам при личной встрече». После тяжелого вздоха он добавил: «Я не забуду твоей помощи в этом деле. И, если все получится, если все будет так, как мы хотим, я лично попрошу короля узаконить тебя и сделать Виларионом. Нас и так слишком мало осталось, и, видит семеро, мы не можем оставить за бортом кого-то нашей крови». От слов старшего брата Уатерс разве что не подпрыгнул на месте. Ауран всю жизнь держал в голове истории братьев из Халла и неизменно надеялся повторить их путь. Их судьба не была такой уж счастливой, но даже то, чего они добились в итоге, вызывало у Аурана и зависть, и искреннее желание повторить их успех. Сейчас ему обещали привилегию, которую получали очень немногие бастарды, а то ли будет впереди. Король-олень сделал его рыцарем, брат сделает его Виларионом, а кем его сделает дракон? Какова будет награда? Титул лорда, собственные земли, а может, чем боги не шутят, рука знатной леди и место в малом совете. Ауран невольно рассмеялся от полета собственной фантазии, благо в коридоре не было ни единой души в этот поздний час. Мечтать не вредно, благо, в кои-то веки даже повод подвернулся. Все рутина службы проигравшему королю, все снега, мороз и лед, да предвкушение верной гибели на этой неприветливой чужбине. Теперь же он мог думать о будущем, надеяться и верить, пусть и находясь в Белой Гавани. Вскоре он оставит ее за кормой и устремится навстречу судьбе. В отличие от брата, Ауран не испытывал страха перед Таргариенами. Никакой человек не добивается подобных успехов, будучи наивным слепцом или дураком, молящимся на свою и чужую честь. Нужно иметь мозги в голове и понимать людей. Разве не был Визирис наемником в юности? Кому как не продажному мечу понимать перевертышей, тем более тех, что приходят с щедрыми дарами. Поток мыслей бастарда был прерван неожиданным появлением у него на пути миловидной, но простоватой с виду служанки. Девка вложила ему в руку маленькую записку и, раньше чем он успел ухватить ее за задницу, выбежала на лестницу. Топот проворных ног, а равно и то, с какой стремительностью все произошло, хором советовали мужчине не преследовать служанку в поисках объяснений. Уатерс пару минут повертел в руках несчастную записку, гадая, кому он мог понадобиться в этот, довольно-таки поздний, час. Неужели ненасытная Винифред снова требует его внимания? Он бы не отказался завершить день в объятиях красивой, прыткой и горячей русалки. Сир Ауран Уатерс не ошибется, если перед сном навестит чертог водяного. Он может услышать нечто, прямо относящееся к его личным интересам. Послание было написано не рукой Винифред, да и не любила она назначать встречи так далеко от своей спальни. Сейчас, когда ее дед и отец постоянно живут в Винтерфилле, а дядя Виндил так и не оправился после плена у Ланнистеров, Винифред Мандерли стала леди Белой Гавани во всем кроме имени, и могла себе позволить не таиться подобно запуганной септе. Очевидно, его шутка про огромные животы и маленькие члены мужчины из дома Мандерли все еще не забылась ей. Но легкое огорчение из-за несостоявшейся встречи прошло, Стоило ему дочитать записку. В крови бастарда тотчас взыграли азарт и интерес. Желание переговорить с таинственным автором загадочного послания перевесило любые соображения осторожности, столь свойственные его старшему брату. А Винофрид еще позовет его. Никуда не денется. Ауран успел хорошо изучить замок Мандерли с его коридорами, лестницами и углами. Их владения чем-то напоминали высокий прилив, разве что более ухоженный и богатый. Еще бы, не Мандерли грабили пираты из вольных городов и не они потеряли все, раз за разом ставя на проигравших. Уэтерс проходил мимо гобеленов, повествующих о былой славе Мандерли, доспехов, принадлежавших тому или иному герою древности, знамен, отобранных у поверженных врагов. Но подобные артефакты древности, что в Манфорде бы неизбежно пробудили злобу и зависть, нисколько не интересовали молодого рыцаря. Пускай водяные гордятся славным прошлым и выставляют его на показ, они же позаботятся о будущем. В конце концов, куда приятнее смотреть на полотна, изображающие тебя самого, а не твоего далекого предка. У дверей чертога водяного Ауран не заметил ни единого стража. Отбытие что лорда, что наследника, что большинства настоящих воинов не только ослабило местный гарнизон, но и заставило Винофрита и ее дядю выбирать, куда именно ставить оставшихся людей. И, очевидно, сегодня этим залом решили пренебречь. Ему же лучше. Рыцарь вошел в чертог, в котором, по рассказам словоохотливой Винофрид, лорды Мандерли планировали путешествие своих кораблей по узкому морю. Ему доводилось бывать тут при свете дня, и Ауран хорошо помнил всю показную, крикливую роскошь этого места. Сейчас же темнота скрывала все, кроме стола в центре зала, освещенного неверным, дрожащим светом трех свечей. А за подсвечником сидел и ожидал посетителя никто иной, как лорд Ренли Баратион собственной персоной. «Вы прибыли быстрее, чем я думал», — с изящной улыбкой на губах произнес почетный пленник Станниса. Король многих удивил, когда решил оставить своего брата в Белой Гавани, а не взял его с собой в Винтерфилл. О причинах этого решения ходило множество слухов, и Ауран сам не мог понять, чему именно можно верить. Ему все объяснил брат по возвращении. Оказалось, что Станнис не пожелал брать Ренли в змеиное гнездо, в которое с недавних пор превратился замок Старков. Все важные северные лорды, южные рыцари, дикари, а с недавних пор еще и аристократы долины собрались в его стенах, и государю хватало головной боли без своего брата-предателя. Потому-то его и передали на руки сиру Винделу и леди Винофрид, обязав тех относиться к нему как к гостю. Однако тут Станнис совершил один из многих своих промахов. Ренли сумел очаровать Винофрид манерами, речами и примерным поведением, а ее дядя проводил все больше и больше времени в септе. Остальные, менее значимые родичи Мандерли, боялись предпринять что-либо против любимой внучки своего лорда и уж тем более против брата короля. С каждой луной Ренли Баратион получал все новые и новые вольности, и, наконец, дошло до того, что он смог назначить Аурану эту встречу. «Примите мои извинения за столь позднее приглашение», — обратился к нему с легкой улыбкой на губах Ренли. «Обычно в этот час меня зовут только женщины», — моряк ответил улыбкой на улыбку. «И я думал, что сегодняшнее послание ничем не отличается от предыдущих. Что же, все случается впервые». Уэтерс так и не мог понять, с чего этот олень отдает предпочтение мужчинам. Видел он эту смазливую розочку, женоподобного Лораса Тирелла. Баба, как есть баба, только без их главных достоинств. Бастард считал подобный разврат попросту глупым. Ну какой мужик в здравом рассудке полезет в штаны к другому мужику? Неприятная, отвратная мысль промелькнула в голове молодого рыцаря, и он поспешил ее озвучить. «Если вы решили заменить вашего ненаглядного Лораса мной...» «О, нет-нет-нет», — поспешил заверить Уэтерса пленник, — «наш разговор пойдет не о постельных делах, говорить об этом незачем. Тем более, насколько я знаю, вашу жажду сполна утоляет леди Винофрид, и я не собираюсь оскорблять ее глупым соперничеством». «Неужели это она вам сказала?» — не без интереса спросил Ауран. «А этот-то откуда знает?» «Да, пожалуй, последнюю пару лун они вели себя довольно-таки безрассудно и смело. Но неужели и пленнику известно об их отношениях?» «Откуда бы?» «Разумеется, нет. Для таких разговоров наша хозяйка уж слишком правильная семибожница». С лица младшего Баратиона не сходила улыбка. «Но о подобном женщины не спрашивают напрямую. Достаточно понаблюдать за тем, как она на вас смотрит, как смотрите на нее вы, послушать, о чем шепчут болтливые служанки по вечерам. Мало ли сплетней, слухов и пересказов блуждает по коридорам замка в ночи, и о чем болтать горничной, как не о новом увлечении своей госпожи. Младший из оленей с лицом, полным равнодушного спокойствия, махнул рукой, так, словно призывал собеседника позабыть с концами о не совсем удачной шутке. Однако это все не имеет значения. У меня есть предложение, сир Ауран, и оно адресовано не вашему брату, а именно вам, и только вам. В Уатерсе проснулся искренний интерес. Ему нравилось подобное начало беседы, и он хотел узнать, что же последует за ним, и что же это за предложение. «Обещайте, сир Ауран, что дадите мне высказаться». Голос Ренли стал вкрадчивым и тихим, как милорду будет угодно. Можно было и перед мужеложцем немного полюбезничать, коль разговор обещал быть настолько важным. Ренли умолк на несколько мгновений, позволяя собеседнику вволю послушать тишину, и только затем он перешел к делу. «Вы знаете, что дело моего брата погибло, и вы слышали новости с Востока задолго до того, как их узнал я, а теперь вы получили приказ Станниса отправиться на юг, к родовым владениям Виларионов, и навстречу войску, кораблям и драконам Визириса Таргариена. Ваша встреча с ними предопределена хотя бы близостью Дрифтмарка к драконьему камню, который король-наемник однозначно пожелает вернуть. Глаза Баратиона будто бы пытались сжечь его. Я знаю, что вы тайком ходили к Саану, и что вы говорили с вашим старшим братом. Ни меня самого, ни моих людей не было при этих беседах, но я догадываюсь, о чем на них могла идти речь. Ауран слушал и слышал, стараясь сохранить на лице выражение легкого интереса. «Если вы думаете, что мы что-то замышляем против его милости», произнес бастард, не отводя взгляда с лица оленя, «то почему вы не написали вашему брату? Хотя, уверен, на настолько жалкую клевету он отвлекаться не захочет. Чего вы добиваетесь, пересказывая подобные гнусности мне?» Сам же рыцарь отчаянно думал, как именно ему выкрутиться из этого незавидного положения. Напасть на брата короля с кинжалом, сказать потом, что он пытался склонить Уатерса ко греху, убедить Винофрита писать все королю в деталях. Да ведь этот мужеложец не лишен сил. Если он хотя бы в половину так силен, как выглядит, схватка может окончиться отнюдь не в пользу будущего Вилариона. И пекло одно знает, не имеет ли Ренли Баратион поблизости своего оружия. В такой темноте многое можно скрыть. К чему-то такой бой может привести. Или, вы не переживайте, и уберите руку с пояса. Я вам не враг, сир Ауран, и позвал вас сюда не для глупого шантажа, и уж точно не ради своего пленителя, говорил Ренли, придав голосу большей серьезности. Я хочу предложить вам сыграть ту же роль посредника, столь хорошо вам знакомую с недавних пор. Только теперь вы будете говорить не с вашим родным братом, а с королем Визирисом Таргариеном от моего имени. Насмешка умерла в глотке Уатерса. Шок был слишком крупным и ощутимым, его словно огрели по черепу настоящим боевым молотом. Чего-чего от него желает этот мужеложец? С чего бы Аурану оказывать такую услугу? И зачем олень о ней просит? И, что ничуть не менее важно, как же он узнал о их планах? Откуда, зачем и? Я с детства хотел быть волшебником, а хороший волшебник не открывает секреты своих чар, усмехнулся Ренли, ощущая перемену в настрое Уатерса. Но на ваш второй вопрос я могу дать ответ. Все по тем же причинам, сир Ауран, которые ведут вас с лордом Манфордом. Любить Станниса мне совершенно ни за что, и только полный слепец будет отрицать обреченность его положения. Мечтать о победе над Ланнистерами уже было глупо, но, когда на горизонте появляются драконы, приходит пора покинуть тонущий корабль. Сокрушаться о потерянной чести куда удобнее и проще живым. Предпочитаю быть Тиреллом, а не Гардинером. «О чем вы?» – недоуменно спросил Уатерс. «На досуге, как-нибудь». Почитайте первую научную историю завоевания мейстера Дика Толстоватого. Это полезное чтение для любого амбициозного и многообещающего юноши. Вам многое станет ясным. Сидевший напротив него мужчина беззаботно повел плечами. Однако же вернемся к нашим делам. Я не верю в победу брата и не намерен оставаться на его стороне. Более того, я намерен доказать свою верность тому, кто наверняка одержит вверх. И я прошу вас сообщить ему об этом. Только и всего. Во всем этом плане есть небольшой изъян. И какой же? Много вы знаете бастардов, которые говорят с королями с глазу на глаз. Я думал, такое бывает только в этих снегах. Язвительность исчезла, осталось только болезненное сомнение, смешанное с нарастающим интересом. Вся эта беседа казалась ему все более и более любопытной. Ошибаетесь, сир Ауран. Лорд Манфорд рано или поздно будет вынужден представить вас своему новому господину. Да и сам Таргариен командовал шайкой грабителей и убийц, он не ханжа и оценивает людей по их талантам, а не происхождению. Я уверен в этом. Допустим, что меня к нему пропустит. И о чем я буду говорить с королем Визирисом? Вы скажите ему, начал Ринли куда более серьезным тоном, что весь союз, собранный здесь моим любезным братом, похож на колосса на глиняных ногах. Станис, может, и считает себя великолепным полководцем и хитрым политиком, но весь этот альянс домов севера, долины, штормовых земель и дикарей держится исключительно на нем самом. Ни моя бедная племянница, ни уродливая стерва Селиса, ни выскочка Бейлиш, ни наш любезный луковый рыцарь никогда не удержат всю эту разношерстную стаю сообща. И что? Таргариену нужно просто прилететь в Винтерфилл и сжечь Станниса заживо. Ауран выдавил из себя легкий смешок. С этим у драконьих владык проблем никогда не было. Едва ли он будет благодарен за настолько банальный совет. А нет, сир Ауран, я бы хотел избавить нашего государя от подобных хлопот, позволив ему заняться нашими общими врагами в Королевской гавани. Баратион говорил разве что не по слогам. Севером ради него займусь я. И, когда все получится, Таргариену останется только принять присягу. Уэтерс прекрасно все понял. Возможно, он и не был начитан подобно серым крысам из Староместа, но кое-что в жизни и без книг понимал. Ренли задумал, ни много ни мало, а братоубийство, желая тем самым купить себе прощение и положение при новом государе. Ауран никогда не считал себя святым и гордился тем, что мог понимать и оценивать людей исходя из практичных соображений. Но то, с каким показательным равнодушием Ренли рассуждал об этом страшном преступлении, даже его смогло пронять. Проклятие, если он готов с подобной легкостью отбросить родную кровь, то где гарантия, что он уважит обязательства, данные чужаку и бастарду? К тому же, рыцаря терзало сомнение, которым он и поспешил поделиться. «Вы говорите очень смело для пленника, милорд, чего стоят обещания, которые невозможно выполнить? Какую помощь вы можете оказать Таргариену? Об этом позвольте подумать мне. От вас, сир Ауран, я хочу совсем немного. Заверьте его милость в моей верности, готовности принести север к его драконьим когтям, в обмен на мое помилование и сохранение за мной исконных владений Баратионов. Ни о чем большем я просить не стану. Как видите, мои аппетиты весьма разумны и ограничены. Я не стану просить ничего большего в обмен на, позволю заметить, немалую услугу». После этих слов молодой рыцарь ощутил на себе пристальный взгляд Ренли. Тот, похоже, понял, о чем бастард успел подумать, и поспешил предложить объяснение. «Сир Ауран, мой брат все равно мертвец. Ему пока что об этом забыли об этом сказать, только и всего. Слишком гордый, чтобы прекратить борьбу сам, слишком надменный, чтобы прислушаться к чьим-либо советам. Он поведет всех, кто по глупости верен ему, на убой и даже не задумается об этом». Принялся объясняться мужчина. В конце покрытой чужими трупами дороги его ждет не железный трон, а меч палача, или драконье пламя. То, что я задумал, нельзя назвать достойным поступком, но вот необходимым, вполне. Я, хотя бы, сделаю его гибель скорой и безболезненной, и спасу множество других жизней этим решением. По большому счету, Уэтерсу было плевать на Баратионов. Мужеложец не был ему братом. Эти красивые, но лживые слова о всеобщем благе нисколько не обманывали Аурана. Ему все равно на слуг Станниса, как бы он ни притворялся. И пускай дерево Баратионов и прогнило, его интересовал лишь возможный урожай с его ветвей. Я бы мог напеть Таргариену этот мотив. Ауран откинулся в кресле, позволив себе улыбку. Да пока не вижу, зачем. Как вы и сказали, когда появляются драконы, думаешь о себе. А нам, Виларионам, и без того предстоит непростой разговор с ними. Разумные слова, сир Ауран, голос Ренли заметно подобрел, и я готов предоставить вам столь же разумный ответ. И, все королевские милости в первую очередь достанутся вашему брату и его сыну, начал рассуждать Баратион, как настоящим Виларионам и тем, кому их флот подчиняется. Это им достанутся золото, титулы и новые владения. Вы, сир, в лучшем случае получите право именоваться отцовской фамилией. Гораздо большее, чем то, что у вас есть сейчас, но одним только именем не живет человек, особенно такой, как вы. Нужно нечто большее. И что же это большее? Пусть Таргариены сохранят за мной штормовые земли, голос Ренли стал похож на шепот, и у вас будет замок, будут земли, будет достойная невеста, будет положение настоящего лорда. Лучше, чем у большинства, поскольку я, сир Ауран, никогда не забывал ни нанесенных оскорблений, не оказанной помощи, и вы можете помочь мне как никто другой. Соответственно, и награда будет подобающей, за, осмелюсь заметить, не самую сложную работу. Пара слов дракону, только и всего. Это в самом деле неплохая награда, признал очевидное Уотерс, но что помешает вам, милорд, позабыть об этих прекрасных словах? В глазах Баратиона пробежал озорной огонек. Так держат себя заводилы детей, подбивая остальных на какую-нибудь очередную шалость. Я бы мог поклясться семерыми, но знаю, что нам обоим до них нет никакого дела. Значит, это отпадает. Я бы мог призвать вас довериться моему честному слову, но мы оба измышляем предательство. Потому я предлагаю другую гарантию, куда более надежную. Ренли направил на него свой взгляд и заговорил едва ли не по слогам. Наш общий интерес. Без вас я не смогу заключить соглашение с Визирисом, и он останется неосведомлен на моем намерении действовать. И, разумеется, это скажется на мне, даже если все остальное получится. Но, сир Ауран, ваша полезность отнюдь не закончится после моего помилования. Мне нужны будут вассалы, которым я могу доверять, которые помогут мне удержать штормовые земли. А что сближает лучше соучастие в таком деле? Довольно скоро ваш дом вновь встанет вровень с легендарными и влиятельными семьями Вестероса, стоит вам только того захотеть. После недолго молчания Ауран ответил: «Я согласен, я передам Таргариену ваши слова, хоть и не могу поручиться, что его ответ вам понравится». С этими словами Ауран поднялся из-за стола. «А теперь, милорд, я удалюсь. Времени прошло и так много. Мне и самому пора. Благодарю вас, сир Ауран, за терпение и согласие». Довольный, пусть и слегка уставший, Ауран покинул темный зал, нисколько не сомневаясь в принятом им решении. Он ничего не терял от своего согласия. Песня Ренли была достаточно отчаянной, чтобы исходить от чистого сердца. Не просто так он пригласил именно его, а не Манфорда. В конце концов, именно он увидит драконьего короля воочию, составит впечатление о нем, расспросит его приближенных, и уже затем решит, стоит ли ему тратить свои слова на защиту мужеложца. Если Визирис удался в отца, то, пожалуй, куда лучше будет попридержать язык за зубами. Если же в короле наемники больше от других таргариенов, передать весточку все же стоит. А вот Манфорду, пожалуй, незачем об этом разговоре знать. Пусть он занимается насущными делами и не беспокоится по пустякам. Брату, как-никак, предстояло провести Аурана и остальных по осеннему узкому морю. От чертогов водяного до отведенной ему скромной, но собственной комнаты Уотерс добрался в считанные минуты. Рыцарю надежды, мечты и, главное, предвкушение словно дали крылья. Мужчина вернулся в свою берлогу, закрыл дверь и принялся раздеваться. Как тут его глаз вовремя зацепился за записку, оставленную кем-то прямо у него на столе. Ауран схватил кусок бумаги, быстрыми шагами поспешил к застекленному окну и прочел при лунном свете следующие строки, написанные столь знакомым почерком. «Я готова выслушать твои извинения завтрашней ночью в том же месте, но тебе придется постараться, чтобы я поверила в их искренность». Рыцарь ухмыльнулся. Ему нравилась эта ее напускная строгость, и в особенности то, сколь быстро она таяла. Джон Уайтстерк. Назвать дорогу к северу от Винтерфилла королевским трактом можно было разве что в силу привычки. Ничего достойного столь громогласного наименования Джон под копытами коня не замечал. Этой дороге куда более к лицу было бы какое-нибудь крепкое ругательство в качестве обозначения. Зато пейзаж был красив. По обе стороны от Джона, на самом краю горизонта, поднимались к небесам горные пики, своими вершинами пронзая хмурые облака. Холмы и ручьи, низкая трава, свежий воздух и бескрайнее синее небо напоминали любому человеку, насколько он слаб, немощен и недолговечен. Все эти природные дивы стояли здесь задолго до рождения Джона, стоять они будут и тогда, когда и воспоминания о нем не останется. Очередной порыв холодного ветра заставил мужчину набросить капюшон, в попытке прикрыть шею от неумолимой стужи. Зима в самом деле была близка, и ее надвигающиеся морозы не несли людям ничего хорошего. От созерцания и раздумий его отвлек раздавшийся позади голос Вель, или, как ее положено было звать с недавних пор, леди Вель Уайтстерк. Она охотно пользовалась правом леди жены скакать поблизости от мужа, и зачастую старалась разнообразить утомительную дорогу очередным разговором ни о чем. Однако сейчас ее вопрос носил исключительно практичный характер. «Когда ты уже прикажешь разбить лагерь?» – поинтересовалась Вель. Он повернул голову к женщине, которую назвал своей женой перед богами и людьми. Вилли отлично держалась в седле, а дорожный костюм подчеркивал достоинство ее фигуры. Могучая коса спадала ей на спину, полные губы манили, а в глазах горел уже ставший столь знакомым огонь жизни и озорства. После короткой заминки недавний лорд заставил себя вернуться в реальность и ответить на заданный вопрос. «Через час», — сказал Джон, — «я не хочу ночевать в землях Амберов. Как только мы покинем владение последнего очага, тогда и будет привал». «Что, неужели мой муж боится закованных великанов?» В ее голоске послышалась игривая нотка. «Нас здесь почти 200 человек, и мы все умеем драться. Летние рыцари твоего короля тоже нам помогут. Мы можем остановиться, где захотим, и пускай они только попробуют к нам сунуться. Незачем дразнить медведя в его берлоге. Одни боги знают, сколько людей они оставили в гарнизоне». Джон оглянулся назад, осмотрев следовавшую за ним группу. «И на что именно они готовы пойти? Они, конечно, поклялись Станнису дать нам свободный проход, но ведь всегда можно изобразить нападение разбойничьей ватаги или стаи голодных зверей. Вы все же очень странное племя», — повела плечами Вель, «сами придумаете множество клятв, законов, обычаев и правил, а потом начнете измышлять еще больше способов их нарушить. Никто не идеален. И, Вель, да, не моего, а нашего короля. Привыкай». С этими словами Джон дал знак всему отряду торопиться. «И не делай подобных оговорок при посторонних. Это могут не так понять». После того, как Джон принял предложение Баратиона, его жизнь серьезно изменилась. Он стал первым лордом, командующим ночного дозора, что не просто отбросил древнюю клятву в сторону, но еще и выжил после этого. Как и предсказывал Станнис, черным братьям оставалось только смириться с новым положением дел. Они не могли покарать Сноу за дезертирство и по-прежнему получать помощь от короля Оленя. Выбирая между прощением бастарда лорда Старка и полным прекращением любого снабжения, новые лидеры братства пошли на первое. И, тем не менее, по совету что мейстера Эймона, что Сэма и оставшихся у него друзей, Джон более не появлялся у стены без королевского знамени и отряда бойцов. Никто не знает, не решится ли какой-нибудь отчаявшийся брат на самоубийство. В первый раз он прибыл туда, чтобы достать Вилли и объявить братьям о принятом решении. Тогда только вмешательство рыцарей Станниса и раскол среди самих дозорных предотвратили кровопролитие, но и задерживаться в черном замке он более не мог. Благо и не пришлось. Уже на рассвете он был с украденной Вилли кротового городка, и вскоре их, в заранее обговоренном месте, нашли люди короля вместе с несколькими знакомыми, дорогими Джону лицами. Его подлинные друзья, Сэм, Грен, Пип и кое-кто еще из хороших товарищей Джона, которым не улыбалось остаток жизни провести на стене, решили последовать за лордом Сноу в неизвестность, а не оставаться на стене с людьми, подобными Сиру Эллисиру. Он, разумеется, принял всех с распростертыми объятиями. В его положении бастарда, отщепенца и клетвопреступника ничья искренняя помощь не была лишней. С тех пор лорд Джон из новообразованного дома Уайтстарков погрузился в водоворот событий, переменный дел. Оставить его в Винтерфилле Станнис не захотел. Даже столь упрямый человек не мог отрицать всеобщей нелюбви к подлому выскочке, объединившей и Болтонов, и Мандерли, и большинство южан. Да и сам юноша не горел желанием жить в отцовском замке, с удовольствием взявшись за данное ему Станнисом поручение, связанное с вербовкой вольного народа. На этом поприще ему сопутствовал куда больший успех, чем при попытках наладить отношения с лордами и леди при дворе. Станнис передал Уайтстаркам во владение Хорнвуд, чьи хозяева вымерли, и чью судьбу так долго не могли решить регенты. Лорд Холлис погиб в битве при Риверане, а вслед за ним помер в плену и Дарин Хорнвуд, так и не оправившийся от полученных ранений. Оставшаяся одна леди Даниэла не могла удерживать земли, на которые претендовали сразу и Болтоны, и Мандерли, и Амберы, а вскоре она и вовсе скончалась от резко обострившейся простуды, что вызвало немало кривотолков. Поговаривали, что от нее избавились недруги Станниса, которым не улыбалось, чтобы тот выдал леди Даниэлу за одного из своих людей, тем самым прибрав к рукам жирный кусок. Что ж, если это и так, то они просчитались, ведь Станнис, не обращая внимания на всеобщее недовольство, объявил Джона новым хозяином Хорнвуда. Именно туда по приказу государя Джон свозил всех, кого только смог собрать. Этот приказ принес множество хлопот, от переговоров с одичалыми до попыток убедить сельских старейшин не переходить к Мандерли, от сбора последнего, жалкого урожая, до организации патрулей на северных границах владений, над которыми нависала зловещая тень хозяев Дредфорта. И, Конечно, нужно было уделять внимание молодой жене. Виль была только рада своему похищению. Практичная и решительная одичалая была не против заполучить в мужья симпатичного бастарда, который уже успел прослыть среди вольного народа храбрым и талантливым воином. По дороге в Винтерфилл дикарка несколько раз пыталась сбежать, пару раз набрасывалась на него с ножом, все по обычаям ее народа, но подлинного, искреннего стремления на волю, а равно и ненависти к нему, Джон в ней не заметил. В замке лорда Эддарда, в Багараще, что древностью и мощью удивило даже одичалую, они заключили брак по обычаям отца жениха, в присутствии короля Станниса, его вассалов и успевших присягнуть оленю вожаков вольного народа. Церемония прошла удачно, чего Джон не сказал бы о пире. На нем удалось не допустить кровопролития и убийств, и Станнис уже одно это счел весьма солидным успехом. Новоиспеченный лорд Уайтстарк прекрасно чувствовал, что стоит за взглядами собравшихся, и почему торжество проходит в настолько всепоглощающей тишине. Впрочем, слова, что произнесла Вель ему на ухо той же ночью, несколько уменьшили грустно его сердце. «Я уверена, что многие получили свои золотые браслеты и расписные щиты за куда более дерьмовые дела и поступки». И он, будучи достойным воспитанником мейстера Лювина, с этим не мог не согласиться. «Потому, муж мой, не обращая внимания на чужую вонь, вопреки первоначальным опасениям Джона, его жена стала ему верным и близким спутником». Виль рассказывала ему историю, обычаи, законы, запутанные отношения кланов и семей вольного народа. Она неизменно сопровождала его в походах на север, помогая и словом, и делом. Сам же Джон тщательно и, порой, безжалостно объяснял Виль, как именно устроена жизнь в семи королевствах. Почему все обязаны слушаться короля на далеком железном троне, чем кодекс Джейхириса миротворца превосходит старые традиции, как опознать лорда и в чем его отличие от рыцаря. Ученица попалась ему талантливая, любопытная и смекалистая, но крайне своевольная, этим она до боли напоминала Арию. Порой Вель нарочно делала ошибки, порой она искренне не понимала тонкостей и нюансов, свойственных землям к югу от стены. Тем не менее, с каждой луной супруга делала все новые и новые шаги вперед. Приличную андальскую леди, наподобие несчастной Сансы, из нее не сделать никому и никогда, но он в подобной жене и не нуждался. Ему и требовалась волевая, стойкая, решительная женщина, в чем он успел не так давно вновь убедиться. В этот раз им с Виль крупно повезло. Ветер с земель вечной зимы гнал все новых и новых одичалых на юг, и у стены собрался крупный отряд. В большинстве своем это были воины с семьями, но встречались среди них рыбаки, охотники, мастера, женщины и дети. Название их племен Джон до того дня не знал, но Виль поведала ему все, что могла. Заговорить они с ним соизволили лишь после того, как Джон без единой ошибки перечислил все их кланы. Лорду Уайтстарку пришлось приложить все силы, чтобы убедить одичалых последовать за ним. Одна знахарка кричала о том, что на юге забыли истинных богов. Ей Джон поведал о богорощах севера, древних и многочисленных. Один юнец не хотел оставлять мать. Ему Джон обещал увести за собой всех. Один бородатый и изувеченный шрамами воин захотел забрать его Виль. Ему Джон снес голову в честном поединке. Уговоры, убеждения и наглядная демонстрация силы помогли. Очередная группа вольного народа перешла стену под полные ненависти взгляды старых дозорных. Но Джон был готов поклясться, большая часть той ненависти предназначалась отнюдь не старым врагам, а вчерашнему брату. Тем не менее, очередным путешествием за стену он был доволен. Новый отряд состоял в основном из воинов, а именно в них Уайтстарки нуждались более всего. Люди вымерших Хорнвудов в большинстве своем ушли служить другим северным лордам, и лишь немногие прибились к нему. Джон не давал обманчивому спокойствию обвести себя вокруг пальца. Его новорожденный дом существует только милостью короля, а это фундамент крайне ненадежный. Каждый, кто действительно умел держать в руках оружие, был на особом счету, и сегодня он ведет на юг неплохое пополнение. Разумеется, с ними все еще придется поработать. Привить хоть какое-то понимание дисциплины, вооружить, научить биться в строю, а не поодиночке. Но всем приходилось с чего-то доначинать. Одичалые, люди закаленные, привычные к трудностям и хорошо адаптирующиеся к новым условиям. Их нужно обучить да вооружить получше, и вот тогда, во время тех или иных трудов Джон, так и не привыкший звать себя лордом, мог отвлечься от гнетущих опасений и сомнительных рассуждений. Не до них, когда ведешь учет пшеницы в амбарах, наблюдаешь за тренировками рекрутов, пытаешься составить письмо в Винтерфилл или убедить горделивого вождя клана склониться. Разум сосредотачивается на деле, и у него нет времени донимать хозяина. Однако долгие дороги туда и обратно оказывали на него прямо противоположный эффект. Джон вновь принялся размышлять над положением Севера, короля Станниса, своего брата Рикона, и не находил почти никаких поводов для радости. Да, Баратион показал себя достойным королем, смог изгнать островитян и предотвратить братоубийственную войну. Союз же с долиной и вовсе многих удивил, но все его успехи меркли в сравнении с состоявшей перед ним задачей. Даже самые боевитые и успешные короли Севера никогда не доходили в своих походах южнее Божьего Ока, и это во времена, когда им противостояли разрозненные, враждующие друг с другом корольки. А что же теперь, когда убийца на железном троне бросит против них все силы южных королевств? Каким будет превосходство? Как бороться с врагом, настолько подавляющим? Сам Станнис казался убежденным в своей будущей победе. В его окружении хватало рыцарей и лордов, уверенных в способности своего предводителя найти выход из любого тупика. Но вот остальные. Более того, нескольких лун в Винтерфилле Джону хватило, чтобы понять всю обоснованность подозрений короля к лордам Руси и Виману. Ни тому, ни другому не досталась власть над Севером, о которой они мечтали. Назло им Станнис создал третьего регента Рикона и назначил им его. И пускай большую часть времени Джон проводил в разъездах и в Хорнвуде, никакое решение регентов не было действительным без его подписи. Станнис отнял у северян еще один рычаг власти. Но как долго король-изгнанник, пусть и с немалым войском и многочисленным флотом, сможет безнаказанно давить на Болтонов и Мандерли? Как скоро их, и без того невеликое, терпение лопнет? Отец всегда повторял, что никакой король не правит без согласия и помощи своих лордов. Что сделает Станнис, если северяне поднимут бунт? С облегчением Уайтстарк заметил единственный на всю округу каменный мост. Им удалось убраться с земель Амберов до наступления темноты. Как только последний беглец перешел на другой берег, Джон тут же приказал разбить лагерь. Впереди была немалая дорога, но ее самый худший, самый опасный участок уже остался позади. Бывший бастард с готовностью и даже с облегчением погрузился в столь привычную ему роль командира, радуясь возможности заняться реальным делом. Пересчитать людей, приказать ставить палатки, зажечь костры, назначить часовых и определить каждому его место, убедиться, что повара начали свою работу. Виль тоже не сидела без дела. Она ходила от одной группы одичалых ко другой, обмениваясь приветствиями, шутками и раздавала указания. Она говорила с женщинами всех возрастов и мужчинами разных кланов на равных, знала, кого подбодрить, кого задеть, кому ответить на очередной вопрос. Его леди помогала поддерживать порядок и покой в разношерстной толпе людей, идущих в полную неизвестность. И, пожалуй, лучше нее с этой ролью не справилась бы ни одна другая знакомая Джону женщина. Совместными усилиями его, ее и специально отобранных лично Джоном воинов удавалось поддерживать отряд в порядке. Королевский тракт все еще хорошо просматривался вперед. Волчий лес предъявит свои права на него еще не скоро. Прежде чем присоединиться к жене за костром и разделить с ней трапезу, лорд Уайтстарк решил, как следует осмотреться. Выбранное им место стоянки было и достаточно просторным, чтобы разместить немалый отряд, и позволяло часовым держать все окрестности под контролем. Тыл, вдобавок, был защищен рекой, на случай, если амберы все же дадут волю своей многотысячелетней злобе. И только удостоверившись во всем, Джон направился к костру. Одним из многих новшеств лорда Уайтстарка был принципиальный запрет служившим у него людям принимать пищу маленькими группами. Объяснял он это заботой о сохранности припасов и борьбой с воровством и утайкой. Но у этого решения был и иной мотив. Он хотел, чтобы вчерашние смертельные враги, разумеется, под чутким и внимательным наблюдением, совместно ели и пили. Приемы пищи сближают, помогают разглядеть друг в друге людей, а не врагов. Во всем надо было знать меру, конечно, и потому вином Джон своих не баловал. Нечего горячить кровь по пустякам. Впрочем, сегодняшняя долгая дорога и всеобщая усталость поддерживали порядок ничем не хуже тренированной стражи. Сил устраивать драки или выяснять отношения ни у кого не осталось, и, по сигналу своего лорда, люди разошлись по положенным им местам. Джон, однако, заставил себя еще раз проверить часовых. К счастью, воины относились к обязанностям более чем серьезно. Никто не зевал, никто не покинул пост без дозволения. А грозный вид призрака, что сновал рядом с хозяином, отбивал всякое желание у дозорных лениться и гневить господина. И только затем Уайтстарк отправился в собственную, скромную палатку, надеясь расслабиться после непростого дня. «Я устала», — объявила Вель, — «стоило ему только войти в палатку, ты нас сегодня загнал». Мужчина как следует присмотрелся и понял, что спокойный отдых отменяется. Перед ним, в свете жаровни, на целой горке из самых разных мехов лежала прекрасная женщина, успевшая снять с себя большую часть одежды. Рубаха и штаны не столько скрывали, сколько подчеркивали плавные изгибы ее тела, а на губах светловолосой бестии Джон с легкостью читал соблазнительное обещание. Это стоило того, он стоял на своем, не сводя с нее глаз. «Мы теперь в землях моего брата, и дорога с каждым днем будет становиться только лучше. Ты и сама это знаешь, Виль. Ты решил еще и добить меня своим занудством этим вечером». Она провела рукой по своей объемной груди, сделав нарочито громкий выдох. «Или, может, все же займешься мужским делом?» Разумеется, Виль не пришлось дважды повторять приглашение. Сердце Джона забилось быстрее, стоило ему разглядеть новый флаг над донжоном Винтерфилла. Коленю, водяному и освежеванному человеку добавилась одинокая серебристая форель на красно-синем полотне. В детстве он привык избегать этого знака, опасаться всего, что было связано с Талли и их родным краем. Леди Киэтилин хоть и не была чудовищной мачехой из старых детских сказок, но и никакого тепла между ними не было. Случись им с Роббом или Арьей вместе устроить какую-нибудь шалость, так вся вина тут же ложилась на него. Случись ему в чем-либо превзойти единокровного брата, как синие глаза леди Старк становились холоднее льда стены. Джон хорошо помнил, как мачеха пришла на урок мейстера Лювина, посвященный правлению Эйриса Книжника, и заставила зазевавшегося бастарда пересказать всю историю первого восстания Блэкфейров, надеясь ткнуть того в собственное невежество. К этому времени юноша уже твердо решил уйти в ночной дозор и сдерживаться не стал. Глядя в глаза Киэтилин, Джон с удовольствием перечислил унизительные поражения дома Талли, которые те потерпели от собственных вассалов во главе с Бракинами. Рассказал, как обделавшийся лорд Риверона после своего провала и носу не показывал из своего замка вплоть до самого конца войны, опасаясь расправы от сторонников Блэкфейров. Вспомнил и том, что Старки в той войне сохранили нейтралитет, не став спасать в очередной раз попавших в просак речников. После всех этих откровений лицо леди Киэтилин было просто бесподобным. Тем вечером у него состоялся, пожалуй, самый тяжелый разговор с отцом из всех. Лорд Эддард доходчиво и подробно объяснил парню, что ему не подобает так себя вести, что он допустил мальчишескую глупость, и даже заставил его извиниться перед мачехой. Впрочем, по словам Робба, леди Старк тогда тоже довелось выслушать отповедь от недовольного мужа. Но все это было в столь далеком прошлом. Джон не желал Киэтилин зла. В одночасье потерять мужа, сына, лишиться родного дома и стать рабыней для цареубийцы. Такого и злейшему врагу не пожелаешь. Сегодня же форель принесла ему надежду. Лорд Бриндин Талли, наконец, прибыл в Винтерфилл. «И, значит, твоя сестра там?» — спросила Виль, из чьего голоса пропала обычная насмешливость. «Одичалые прекрасно понимают цену родной крови. Мне сказали, что да, и я надеюсь, что так оно и есть. И я надеюсь, что она поймет, что же до леди Киэтилин. Пусть боги будут к ней милостивы», — подумалось Джону. Следующие часа два для Джона прошли незаметно. Одичалые покорно прошли во внутренний двор и, как и было оговорено заранее, принесли клятву верности Станнису. Тот даровал им всем королевское прощение и позволил новым подданным выбрать себе лорда и покровителя. За парой исключений, одичалые назвали его, Джона, своим лордом. Эта церемония повторялась уже много раз, и потому Уайтстарк все это время искал глазами Арию, но нигде в итоге ее не нашел. Подозрения, сомнения и опасения боролись с пониманием, что никто бы не пустил девчонку во двор посреди принятия присяги. Да и сама сестра никогда не любила подобных представлений. И, как только с формальностями было покончено, Джон собрался отыскать Арию в Винтерфилле. Виль все поняла без лишних слов и исчезла, только лишь пожелав супругу удачи. Его жена догадывалась, что предстоявший разговор был не для ее ушей. Зато первый же старый слуга, к которому Джон обратился с вопросом, смог развеять его самые страшные опасения. Арья Старк в самом деле вернулась в родной дом. Тот не знал, где конкретно ее искать, но Уайтстарк искренне поблагодарил его и ринулся вперед, полный вновь обретенной надежды. Начать поиски он решил с самого очевидного места, своей старой комнаты. Места, где они провели столько часов в семейном уюте. места, куда она стремилась попасть вопреки увещеваниям матери, запретам секты и доносам сестры. Места, где он всегда был рад ее видеть. Куда она еще пойдет? Однако Джон, из-за волнения и переживаний, недооценил младшую сестру. Имея он более спокойную голову на плечах, Уайтстарк бы понял, что Арья ни за что не согласилась бы ожидать его в покоях подобно правильной леди с юга. Она всегда любила брать инициативу в свои руки, и годы разлуки и испытаний не изменили эту ее черту. Стоило ему подойти к одному из бесконечных углов Винтерфилла, как кто-то мелкий, стремительный и юркий кинулся к нему на шею. В неверном свете соседнего факела новоиспеченный лорд разглядел черты столь родного лица, а потом в ушах раздался ее голос, и, естественно, все сомнения пошли прямиком в седьмое пекло. «Джон, Арья». Только эти два слова они и сказали в первые минуты, крепко обнимая друг друга. На несколько блаженных мгновений для Джона перестали существовать короли с их дерьмовыми войнами, иные с их упырями, лорды с их интригами, весь мир уменьшился до него и сестры в скромном, едва освещенном коридоре замка их отца. Они вновь встретились, она была жива и, насколько то возможно, здорова. И, судя тону голоса, потому, с какой силой она за него держалась, Арья не собиралась его осуждать за принятое им решение. С его сердца словно сняли тяжелый груз. «Погоди, дай я поставлю тебя обратно, и ты отдышись». Не без сожалений, Джон поставил сестру на пол и выпустил ту из объятий. Теперь Уайтстарк получил возможность как следует разглядеть сестру, которой столько времени не видел. Время и перенесенные тяготы изменили младшую дочь лорда Эдгарда, но она оставалась все той же Арьей. Все те же непослушные черные волосы, пусть и куда более короткие, острые черты на обветренном лице, приметный нос, но хватало и отличий. Она вытянулась, ее тело стало обретать женственные очертания, и, в то же время, в ее руках ощутимо прибавилось силы. «Давай лучше пройдем к тебе в покое и поговорим там, а нет, только не туда». Сестра изобразила одну из самых своих забавных гримас. «Там, по приказу короля наводит должный порядок, как будто принцессу туда отправляют. Арья разве что не плюнула. Лучше уж к тебе, Джон», — сказала она, не отводя с него восторженных глаз, «если, конечно, я не помешаю тебе и твоей одичалой. Ты и об этом уже знаешь, узнали на королевском тракте». Арья разве что не бежала рядом с ним, пока они двигались к старому обиталищу Джона, сперва не поверили. Мало ли какой бред люди несут. Однако когда мы поняли, что об этом чуть ли не на каждом углу судачит, и что ты думаешь об этом? «Я думаю», — с ударением ответила сестра, — «что с тебя причитается история, дурень». «Хорошо». Он ласково потрепал воронье гнездо на голове Арьи, и затем ответил: «Но эту историю лучше не рассказывать посреди любопытных ушей. Виль, как Джон и думал, отправилась по своим делам, и теперь они могли поговорить в тишине и спокойствии. Их рассказы были долгими и обстоятельными. Джон поделился своими бедами, победами и делами. Как он вступил в ряды ночного дозора, попал в экспедицию, влюбился в Игрит, преодолел стену с одичалыми, защищал стену от них же. Как он оказался лордом-командующим, и что именно побудило его принять предложение короля Станниса. И, наконец, он спросил, что она думает о принятом им решении. «Ты поступил правильно, и не позволь себе в этом усомниться», — заверила его сестра. «Порой приходится поступать неправильно, чтобы поступить верно. Боги старые и новые, Арья». Мужчина не удержался от смеха и еще раз потрепал ее воронье гнездо. «Ты где таким речам научилась? Настолько нескладно. Проклятие». Она посмеялась вместе с ним. У Тома из семи ручьев это звучало куда лучше. Забыла, как именно, но лучше. «У кого?» «У Тома», — принялась объяснять Арья, — «он из наших, из братства. Бродячим певцом был, пока Ланнистеры не пришли. Потом вместе с нами бился, вот, сюда пришел». «Ты что, совсем ничего не знаешь?» «Почти что ничего, да», — признался Джон. «Только самое основное. Роб проиграл битву и погиб под Ривероном. Долгое время твое братство покусывало Ланнистеров по трезубцу, а потом вы решили отступить на север. Тогда слушай с самого начала». История Арии оказалась ничуть не менее занимательной и страшной. И то, что какие-то самые основные события из войны в речных землях он знал, не сделало рассказ менее интересным. Сестра говорила о казни их отца, о долгой дороге на север, о том, как из-за случайной встречи она оказалась в рядах братства трезубца. И, наконец, о том, как провела долгие, долгие луны в компании дяди. Арья с искренним увлечением рассказывала о том, как порой ходила в разведку, с кем-нибудь из взрослых или сама по себе, как она внимала рассказам о лихих нападениях и хитрых засадах, она надеялась поучаствовать в настоящем бою вместе со всеми, как они теряли и находили достойных людей. Джон не перебивал ее, а сестра все говорила и говорила. Она охотно вспоминала обо всем, радуясь возможности наконец-то выговориться в понимающей компании. От него требовалось только внимательно слушать, да порой задавать уточняющие вопросы. Всю инициативу она взяла на себя. Уайт Старку довелось узнать о многом, пока, наконец, девочка не подошла к тому, как именно она оказалась в родном замке. Отряд преследователей наши перебили полностью и взяли с него прекрасную добычу. Но дядя знал, что нам некуда больше деваться. После гибели Пайперов и разорения Вранодрева, никакой речной лорд не решился бы нас поддержать даже зерном, не говоря уже о мечах. Трусы не захотели выступить, когда у нас был шанс, а теперь принялись убегать. В голосе девочки отчетливо слышалась горькая обида. Тогда и родилась мысль об уходе на север. Наше братство вернулось к старым камням, и там сир Бриндин огласил свое решение. Ушло тогда совсем немного людей. Те, кто желал сбежать, сделали это еще раньше. С помощью последних друзей отправили весть Станнису, а сами двинулись в долгую дорогу. Нас ланнистеры так и не разбили, но это слабое утешение. Друзей, ты имеешь в виду маллистеров? Да, через них. Они согласились отправить птицу Лювину и даже поделились припасами на прощание, подтвердила догадку Арья. Но мало решиться, надо ведь и делать. А путь нам предстоял непростой и неблизкий. Вам надо было пересечь Зеленый Зубец, припомнил уроки Джон, а в Близнецах стоит крепкий львиный гарнизон. Верно, с самого Риверона он там, и никуда не уходил потом. Фри никогда не помогали нам раньше, и мы знали, что не надо ожидать от старого пердуна какой-либо помощи сейчас. Рассказ Арьи прервало неожиданное появление новых людей в дверях. Первым вошел, сжимая бутыль в руке, Тион Грейджой. Этот огонь в черных глазах Уайт Старк помнил очень хорошо. Но вот в остальном воспитанник отца изменился. Его одежда была куда более простой, и состояла явно из разнородных частей, чего прежде этот щеголь не допускал. На лице осталась пара шрамов, а волосы коротко подстрижены. По всему было заметно, что парень побывал в крупных передрягах и испытал немалые тяготы на собственной шкуре. Разве что прекрасные кожаные сапоги и изящной работы ножны кинжала выбивались из общего ряда. А следом за ним в комнату вошла высокая, стройная и довольно симпатичная женщина, облаченная в простую и практичную кожанку. По ней любой бы сказал, что подобный наряд ей привычен. «Сноу», — сказал Грейджой с ухмылкой, но без столь привычного издевательского тона. «Грейджой», — мужчина скосил взгляд на Арью, и, к удивлению, не заметил на лице той неприязни. «Лорд Уайтстарк», — осведомилась гостья, — «Дейси Мормонт», ему пришлось напрячь всю память, чтобы припомнить, где и когда он видел эту девушку.